Русь моя, печаль моя, сколько боли и скорби в твои усталые глаза. Родина, ты услышь меня, сына своего в беде не оставь. Та беда у нас с тобой общая, доля русская, доля тяжкая, есть великое у нас прошлое и бесславное настоящее. Полететь бы в вышине легким облаком над землей родной, мне завещанной. Там, где колосилась рожь ярким золотом, запустением глухим все отмечено. В наших деревнях избы позаброшены, детский смех в них больше не слышится. Двери с окнами доской заколочены, ни одной живой души здесь не сыщется. Городов Вавилон и бетонные, бездуховные, злые, враждебные, в них слетелось воронье черное и горланит свои песни победные. Но недолго пировать вам, поганые, над величием России куражиться, дочерей ее дерзать губы алые, сыновей ее гноить в тюрьма заживо. Сможет ли сердце русское вынести боль за родину оскорбленную, боль за торжество несправедливости и за честь Руси врагом оскверненную? Черный дым над страной поднимается, плач и стон отовсюду доносятся, беды новые грозой надвигаются. У порога смерть стоит, внутрь просится. То ли были мы кем-то прокляты, то ли вовсе счастье нам не положено. Доля русская, слеза горькая, жизнь тяжелая, судьба сложная. Топчут чужаки наши улицы, поднимайся, русский брат, торопись. Где ты, новый Коловрат или Муромец? Неужели на Руси вы повывелись? Эх, народ мой, смирно по углам сидящий, молча терпишь страх в душе затая. Стою вдаль, устреми взгляд невидящий, думая о России все думая. Спасибо.